А тем временем этот самодовольный олух Помпей сидит, как жаба в отстойнике, не обращая ни на что внимания. Он, видишь ли, счастлив. Это гарпия с замороженным лицом, Корнелия Метелла, так глубоко вонзила когти в его толстую шкуру, что он только дергается и тяжело сопит всякий раз, когда она подталкивает его. Говоря «подталкивает», я не имею в виду ничего такого. Я сомневаюсь, что они хоть раз разделили ложе или хоть раз предались любви у стены Атрия. Но почему же я пишу обо всем этом тебе, причем в дружеском тоне, хотя мы с тобой никогда не были друзьями? Причин тому несколько, и я честно назову тебе все. Во-первых, я сыт по горло этими бони. Я привык считать, что группа столь приверженных мос мажорум людей всегда должна быть непреложно права, даже в своих ошибках. Но в последнее время я стал думать иначе. Они болтуны. Они разглагольствуют о вещах, о которых понятия не имеют. Под маской всезнайства они прячут свою несостоятельность и полное неумение мыслить. Если бы Рим стал рушиться вокруг них, они просто стояли бы и рассуждали, у кого есть право быть раздавленным колонной в лепешку, а у кого его нет». Во-вторых, я не выношу Катона и Бибула. Наглецов, подобных этим двум лицемерным комнатным генералам, еще нигде не встречалось. Представь, они анализируют твои записки, словно эксперты, хотя даже обычная драка в борделе поставила бы их в тупик. Еще я не понимаю их слепой ненависти к тебе. Что ты им сделал? Раскрыл их никчемность, но ведь они и впрямь таковы. В-третьих, во времена своего консульства ты был добр с Публием Клодием. В своей гибели он сам виноват. Смею сказать, что неортодоксальность, свойственная всем Клавдиям, приобрела в нем форму безумия. Он не знал предела, не знал, когда надо остановиться. Уже больше года прошло, но я все еще скучаю по этому человеку, несмотря даже на то, что перед печальным событием мы с ним повздорили и были в ссоре. Четвертая причина сугубо личная, хотя она связана с тремя предыдущими. Я по уши в долгах и не могу сам выпутаться из них. Я очень надеялся, что все разрешит смерть отца, но он ничего мне не оставил. Не знаю, куда ушли деньги, но их определенно нигде не было, когда его страдания кончились. Я унаследовал только дом, однако и он заложен. Ростовщики ходят за мной по пятам. Уважаемая финансовая организация, владеющая закладной на дом, грозится лишить меня права на его выкуп. К тому же я хочу жениться на Фульвии. «Вот в чем дело», — слышится мне твой комментарий. «Да, вдова Публия Клодия чуть ли не самая богатейшая женщина в Риме и станет намного богаче, когда ее мать умрет, чего ждать уже недолго. Но я-то бедняк. Я не могу подступиться к той, кого любил многие годы. Я не могу жениться на ней, пребывая в долгах. Впрочем, я ни на что особенно и не рассчитывал, но на днях с ее стороны мне был сделан намек, и весьма откровенный. Я был сражен, я умираю от влечения к ней, но даже не смею взглянуть на нее. Меня связывают долги. Итак, вот что я предлагаю. Учитывая сегодняшнюю политическую ситуацию, тебе понадобится самый способный и самый умный плебейский трибун, какой когда-либо имелся у Рима, ибо у них просто слюнки текут в ожидании того дня, когда палата уже в соответствии с Конституцией поднимет вопрос о твоих провинциях. Бони тут же внесут предложение отобрать их у тебя и послать туда Агена Барба. Он, конечно, богат и ленив, но из желания тебе насолить дойдет до Плаценции на руках. Цезарь, если ты погасишь мои долги, я даю слово Скрибония Куриона, что стану отстаивать твои интересы. Как минимум, мне нужно 5 миллионов. Цезарь долго сидел, не шевелясь. Удача вновь была с ним. И какая удача! Курион — его плебейский трибун, а главное — трибун купленный. Это очень важный нюанс, ибо свой кодекс чести имеется и у тех, кто берет взятки. Строгий кодекс. Если человека купили, он остается верен тому, кто его купил. Ибо позор не в том, что его купили, а в том, что он не остался купленным, предал. Человек, который взял взятку, а потом предал, с того самого момента считается социальным изгоем. Удача заключалась в том, что ему предложили плебейского трибуна калибра Куриона. Дело не в том, будет ли он так эффективен, как думает. Если даже его эффективность будет наполовину ниже, он станет бесценной жемчужиной. Цезарь выпрямился, сел за стол, взял перо, обмакнул в чернильницу и стал писать. «Мой дорогой Курион, я поражен. Ничто не доставит мне большего удовольствия, чем привилегия помочь тебе выбраться из финансовых затруднений. Поверь, я не потребую от тебя никаких услуг в ответ на эту услугу. Выбор тут только твой. Однако, если тебе захочется что-нибудь для меня сделать, я готов это с тобой обсудить. Бони и впрямь обвелись вокруг моей шеи, как змеи-медузы. Не имею понятия, почему они выбрали меня своей жертвой, и это уже на протяжении многих лет, что я в Сенате. Впрочем, это не важно. Важен факт, что я — их мишень. Но если нам удастся заблокировать их в дни следующих мартовских календ, наш маленький союз все равно должен оставаться секретным. И не советую тебе объявлять, что ты намерен баллотироваться в плебейские трибуны. Почему бы тебе не подыскать нуждающегося человека, который с удовольствием объявит себя кандидатом в трибуны, но столь же охотно в последний момент отзовет свое имя из списков, конечно, за приличное вознаграждение? Кто это будет решать тебе, а деньги даст Бальб? Когда этот человек снимет свою кандидатуру перед самым голосованием, ты предложишь себя, словно это твое мгновенное решение. В этом случае никто даже и не подумает, что ты можешь действовать в чьих-либо интересах. Далее же, дорогой Курион, тебе следует проявить политическую активность. Если хочешь иметь список полезных нововведений, я с удовольствием тебе его предоставлю. Хотя считаю, что ты и без моих указаний можешь продумать, что стоило бы провести. Действуй самостоятельно, и тогда в мартовские календы твое вето на постановку вопроса обо мне и моих провинциях явится для Бонни подлинным выстрелом из скорпиона. Выработку стратегии поведения оставляю полностью за тобой». Можно ли полагаться на человека, у которого связаны руки? Но если появится что-то, что нужно обговорить, я к твоим услугам. Хотя, предупреждаю, Бонни не станут сидеть сложа руки. Оправившись от удара, они начнут деятельно искать способы повлиять на тебя. Одно из свойств хорошего политика — непреклонность, но и осмотрительность тоже. Ты мне симпатичен, Курион, и я не хочу увидеть, как сверкают ножи, брошенные в твою сторону, или как тебя сталкивают с Торпейской скалы. Сделают ли тебя 10 миллионов свободным от всех обязательств? Если сделают, считай, что они у тебя есть. Я напишу сейчас и Бальбу, так что ты можешь явиться к нему в любое время по получении этого письма». Несмотря на кажущуюся склонность к болтливости, он очень расчетливый человек. То, что словно бы походя слетает с его языка, продумано до междометий. «Поздравляю тебя с твоим выбором. Фульвия — интересная женщина, а интересные женщины редки. Она очень религиозна и будет тебе верной спутницей. Впрочем, ты знаешь это лучше меня. Пожалуйста, передай ей мои лучшие пожелания и скажи, что я с удовольствием с ней повидаюсь, когда вернусь в Рим». Вот, 10 миллионов потрачены с пользой. Но когда же он сможет возвратиться в италийскую Галлию? Стоял июнь, а вероятность этого возвращения все еще была очень мала. С белгами вроде бы покончено, но Амбиурик и Комми все еще на свободе, поэтому белгов придется еще разок проучить. Зато с племенами центральной Галлии все теперь будет в порядке. Арверны и Эдуи, легко отделавшиеся, больше не станут слушать таких, как Верцингетарик или Литавик. Подумав о Литавике, Цезарь содрогнулся. 100 лет подчинения Риму не убили в нем Галла. И возникает вопрос, не таковы ли все Галлы? Опыт подсказывал, что страх и террор в конечном счете бесперспективны. Отношения, на них основывающиеся, не выгодны ни Риму, ни Галлии. Но как подвести галлов к тому, чтобы они сами поняли, в чем их судьба? Сейчас страх, террор. А когда обстановка улучшится? Будут ли они благодарны? Или всегда будут помнить о пережитом? Война для людей, отличных от римлян, — это занятие, замешанное на страстях. Эти люди идут в битву, кипя праведным гневом, одержимые жаждой убить как можно больше врагов. Но подобный накал эмоций недолговечен. Когда все уляжется, воины возвращаются по домам, они уже хотят мира, хотят жить обычной жизнью, смотреть, как растут дети, сытно есть и не мерзнуть зимой. Только Рим превратил войну в бизнес — и потому он всегда побеждает. Римские солдаты тоже обучены ненавидеть противника, но дерутся с холодными головами. Тщательно вымуштрованные, абсолютно прагматичные, совершенно уверенные в себе. Они понимают разницу между проигранным боем и проигрышем в войне. Они также понимают, что победа куется задолго до того, как полетят первые копья. Сражения выигрываются на тренировочных плацах. В цене дисциплина, сдержанность, ясность мышления и отвага, а также профессиональная гордость. Ни у одного народа нет таких солдат, а таких солдат, как у Цезаря, нет ни в одной другой армии Рима. В начале Квинктилия пришли тревожные вести. Цезарь все еще был в Бибракте с Антонием и 12-м легионом, хотя он уже дал Лабиену приказ усмирить треверов, а сам собирался в земли Амбиурига, в Галлию-Белгику. Эбуроном, Атребатом и Белловаком следовало дать последний и самый жестокий урок. Марк Клавдий Марцелл, теперешний младший консул, публично выпорол гражданина колонии Цезаря в Новом Коме. Конечно, не своими белыми ручками. Все сделали по его приказу. Вред был нанесен непоправимый. Римского гражданина не дозволялось пороть. Его можно было лишь отстегать прутьями из фасций ликторов, да и то не по спине. Спина римлянина защищалась законом. Этим Марк Марцелл объявил всей италийской Галлии и Италии, что многие из тех, кто считает себя римскими гражданами, никакие не граждане, Их можно пороть, и их будут пороть. «Я этого не потерплю», — сказал Цезарь Антонию, Децуму Бруту и Трибунию, белея от гнева. «Люди нового Кома — римские граждане. Они мои клиенты, и я обязан их защитить». «Дальше в лес больше дров», — мрачно пробормотал Децим Брут. «Все Клавдии и Марцеллы сделаны по одному образцу, а сейчас трое из них достигли возраста, когда можно стать консулом. Ходят слухи, что они вознамерились избираться в консулы поочередно. Марк преуспел в этом году, его двоюродный брат Гай придет ему на смену, а после курульное кресло займет его родной брат, тоже Гай. Бони свирепствуют. Они так подмяли под себя избирателей, что нет никакой надежды провести в консулы кандидата, пользующегося народным расположением, пока, Цезарь, на сцену не явишься ты». Но даже тогда тебе могут подсунуть в коллеги кого-то вроде Бибула или, о боги, его самого. Злость помешала Цезарю засмеяться. Он растянул губы в тонкую линию и свирепо сузил глаза. «Нет, никакой Бибул больше моим коллегой не станет. Я проведу в младшие консулы кого захочу, но это сейчас ничего не меняет». «Италийская Галлия — моя провинция, Децим. Как смеет Марк Марцелл пороть моих людей?» «У тебя нет империум Майус», — пояснил коротко Трибоний. Империум Майус. Империй. От латинского «imperito» — «приказывать, повелевать, требовать». Уровень власти, передаваемый курульным магистратам особым законом «Lex Curiata de Imperia», причем всего на один год. Консул мог получить только военный империй, право казнить или миловать подчиненных, распространявшиеся только за пределами города. Претор — только гражданский империй, право юрисдикции. Наказание в виде штрафов, заключение в тюрьму и телесных наказаний в черте города. В виде исключения народное собрание могло наделить империем и лиц, не занимающих магистратских должностей. В зависимости от своего ранга магистрат был наделен правом иметь в своей свите определенное количество ликторов. Чем больше ликторов, тем выше империй. Ликторы несли в руках фасции и шли впереди магистрата, охраняя его. Империум Майус — неограниченный империй, превосходящий империй консула этого года. Главным патроном Империум Майус был Помпей Магн. Цезарь фыркнул. «О да, подобные полномочия предоставляются только Помпею». «Что ты можешь сделать?» — спросил Антоний. «Очень многое», — ответил ему Цезарь. «Я уже послал Клабиену с просьбой отдать мне 15-й легион. И Публия Ватиния тоже, а Лабиен заберет 6-й легион». Трибоний выпрямился. 15-й, безусловно, прошел хорошую школу», — сказал он. «Но его люди пробыли на войне только год. И, насколько я помню, все они родом с той стороны Пада, а большинство из нового Кома». «Вот именно», — был ответ. «А Публий Ватиний предан тебе беззаветно», — задумчиво произнес Децим Брут. Откуда-то появилась улыбка. «Надеюсь, не больше, чем ты или Трибоний». «А как же я?» — требовательно спросил Антоний. «Ты родственник», — усмехнулся Трибоний, — «так что сбавь тон». «Ты собираешься послать 15-й и Ватиния охранять Италийскую Галлию?» — спросил Децим Брут. «Да, собираюсь». «Я не знаю силы, которая могла бы остановить тебя, Цезарь», — сказал Трибоний. «Но разве Марк Марцелл и Сенат не воспримут это как объявление войны?» Я не имею в виду подлинную войну. Я говорю о войне умов. «У меня есть веское основание», — сказал Цезарь. Обычное спокойствие вернулось к нему. «В прошлом году напиды вторглись в Тергесту и угрожали прибрежной Иллирии. Тамошний гарнизон, как мне помнится, едва их отбил. Я пошлю Публия Ватиния и 15-й легион в Италийскую Галлию, чтобы защитить от варваров римских граждан, проживающих на той стороне реки Пад. А единственный варвар на горизонте — это Марк Марцелл», — просиял Марк Антоний. «Да, и думаю, он это поймет». «Какой приказ будет отдан Ватинию?» — спросил Трибоний. «Действовать от моего имени. Препятствовать тому, чтобы римских граждан пороли. Проводить судебное разбирательство. Управлять Италийской Галлией за меня», — сказал Цезарь. «А где же будет располагаться 15-й?» — спросил Децимбрут. «Ближе к Иллирии? Может быть, в Аквилее?» «О, нет, в Плаценции. Это ведь возле Нового Кома». «Да, это так». «Мне хотелось бы знать», — вмешался Антоний, — «как отнесся к этой порке Помпей? В конце концов, он тоже основал некоторые колонии с правом гражданства и в Италийской Галлии, и по ту сторону Пада. Марк Марцелл угрожает и им». Цезарь презрительно оттопырил губу. «Помпей не ударил пальцем о палец. Он в Торренте, полагаю, по личным делам. Но обещался быть на заседании Сената вне Померия в конце месяца. Там будут обсуждать армейское жалование». «Это шутка!» — воскликнул Децим. «Армии не прибавляли жалования в буквальном смысле 100 лет». «Верно. Я об этом уже думал», — был ответ. Трения продолжались. На земли белгов снова напали, их дома сожгли, всходы на полях выкопали или запахали, животных убили, женщины и дети остались без крова. В племенах вроде Нервиев, которые могли выставить против Цезаря в первые годы его гальской кампании 50 000 воинов, теперь с трудом набралась бы 1000 полноценных мужчин. Здоровых детей и работоспособных женщин угоняли работорговцы. Галлия Белгика на глазах становилась страной стариков, друидов, коллег и дурачков. В конце концов Цезарь уверился, что опоры для смуты там нет, но Амбиарик, как и всегда, сумел раствориться бесследно. А Коммий ушел к Триверам на восток, чтобы помочь им противостоять Лабиену, действовавшему с тем же тщанием, что и Цезарь. Гай Фабий был послан с 2 легионами в подкрепление 2 легионам Ребила. Те с трудом отбивали наскоки пиктавов и андекавов. Эти 2 племени под Алезией пострадали не сильно и вообще не являлись зачинщиками сопротивления Риму. Но создавалось впечатление, что народы Галлии один за другим решались на последнюю попытку, очевидно считая, что армия Цезаря истощена. Цезарь снова продемонстрировал, что это не так. 12 000 андекавов пали в сражении на мосту через Лигер, и невесть, сколько их погибло в мелких боях. Довольно медленно, но неуклонно площадь мятежной Галлии уменьшалась. Военные действия уже разворачивались на подступах к Аквитании, где к Луктерию присоединился Драп, вождь Синонов, после того, как сородичи отказались его принять. И серьезных лидеров у галлов оставалось все меньше. Гутруата корнуты выдали Цезарю сами, опасаясь репрессий за его сокрытие. Поскольку он истребил всех римлян в Кенабе, его судьбу решал не только Цезарь, но и представительный армейский совет. Цезарь настаивал на отправке мятежника в Рим, но армия была против. Гутруата выпороли и обезглавили. Вскоре после этого Коммий во второй раз встретился с Гаем Валусеном Квадратом. Когда Цезарь ушел на юг с кавалерией, в Галлии Белгике остался командовать Марк Антоний. Он быстро разделался с беллаваками, потом разбил лагерь в Неметоценне на земле атрибатов. Те были так напуганы, что отказались иметь что-либо общее с Коммием, своим царем. Коммий же, встретившись с группой единомышленников, германских сигамбров, стал искать утешение в кровавом разбое, особенно тесня нервиев, уже не способных сопротивляться. Всегда лояльный к римлянам Вертикон воззвал о помощи, и Антоний послал к нему отряд конников, возглавляемый Валусеном. Время ничуть не уменьшило ненависти Валусена к Коммию. Зная, кто верховодит среди разбойников, он расправлялся с ними с особой жестокостью и гнал врага и сигамбров, как пастух гонит стадо овец. Наконец они встретились. Произошла яростная дуэль. Противники с копьями наперевес бросились навстречу друг другу. Коммий победил. Валусен рухнул на землю с копьем Коммия в бедре. Бедро было раздроблено, мякоть разорвана, нервные окончания и кровеносные сосуды повреждены. Большинство людей Коммия были убиты, но Коммий ускакал на быстроногом коне, пока все внимание было обращено на тяжелораненого Валусена. Его отвезли в Неметоценну. Армейские хирурги потрудились на славу, ногу ампутировали выше раны, и Валусен остался жив.